Инна открыла глаза, закрыла их и снова открыла. Тряхнув головой, чтобы отогнать видение, она повторила действие. Представшая перед ней картина не изменилась. Школьный клоун и двоечник куда-то пропал. Перед ней стояло олицетворение женских фантазий. Бездонные голубые глаза и ярко-золотистые волосы притягивают внимание, полоски на щеках придают дикости и неукротимости. Плащ с короткими рукавами стильно сочетается с черной рубахой, короткие оранжевые штанины открывают взгляду черные сандалии. Языки пламени по краю плаща придают завершенность образу. Яркая белозубая улыбка наполняет комнату светом и радостью. Весь образ отдавал такой силой и уверенностью, что девушка облизала пересохшие губы. Картина была странно знакомой, в глубине сознания занозой сидела мысль, что этого человека она где-то видела раньше. Наруто Куун, хочешь после экзаменов поесть со мной рамена в Ичираку? Хината с благоговением смотрела, как Наруто-кун, сцепив зубы и сжав кулаки, исполняет комплекс нужных упражнений. Было видно, что умственные занятия были ему непривычны, но он прорывался сквозь трудности с той самой целеустремленностью и несгибаемостью, которую она наблюдала, когда преследовала шпиона, то есть когда случайно видела его тренировки. Девушка знала по себе, насколько изматывающими были упражнения на развитие внимания, насколько быстро они опустошали, и знала, насколько важно было время от времени делать перерыв. Наруто-кун, нужно сделать не небольшую паузу. Ты можешь прерваться? Не могу, я пообещал. А Наруто Узумаки никогда не отступает от своего слова. Но перерывы, это часть тренировки. Хината поражалась своей смелости. Она возражала Наруто-куну. Хорошо, я буду ничего не делать лучше всех в Конохе. Наруто, как обычно, не имел представления о абсурдности своих высказываний. Несмотря на громкие заявления, долго заниматься ничего не деланием у него не получилось. Через минуту он начал крутиться и ерзать, глядеть по сторонам и в потолок. Наконец Узумаки не выдержал. Хината-тян, пойдем тренироваться в тайбзюцу, заодно и отдохнем. Наруто был раздражен. Наруто злился. Нет, он был в бешенстве. Техника теневого клонирования беззвучно и без ручной печати не получалась. Не было никакого прогресса, даже искривленных и искалеченных форм, как это бывало у него с обычными клонами. Особо неприятно было спокойствие Шикамару, с любопытством поглядывающего на его мучения. Обычно неутомимый, Узумаки чувствовал сильную усталость, первый признак чакроистощения. Поэтому, когда на крыше появились два клона с Хинатой и потребовали его внимания, он облегченно выдохнул и расслабился. Попытки использования одной и той же техники в течение длительного времени настроили тело и мозг на определенный шаблон поведения и, не в силах вовремя остановиться, он рефлекторно сформировал чакру. Наруто удивленно смотрел на возникшего перед ним клона. Клон также удивленно смотрел на Наруто. На них обоих удивленно смотрел не ожидавший каких-либо результатов Шикамару Нара. Не в силах собраться с мыслями, Наруто молча сложил пальцы в печать, удовлетворил просьбу спутника Хинаты, создав десяток клонов для тренировки, и, точно так же молча, отправился со своим клоном к Тентин. Чтобы прийти в себя, Шикамару привычно пробормотал. Проблемно. Безотказная прежде фраза на этот раз не помогла, поэтому Нара воспользовался трюком своего буйного друга и озадаченно почесал голову. Наруто брел за своей копией в полной прострации. У него получился теневой клон без печати. Он применил дзюцу уровня Джонина способом, достойным Хокаге. Он крут, он силен. Квадратная красная шапка уже маячила где-то на горизонте. Но как он это сделал? Наруто, как ни пытался, не мог понять, как у него получилось. Вожделенная шапка Хокаге в его воображении исчезла с хлопком и развеялась облачком дыма. Пребывая в мучительных раздумьях, он не заметил, что оказался в большом зале с огромной статуей в виде рук, складывающих печать барана. Внезапно развеявшийся облаком дыма клон вызвал настороженность. Пришедшие от него воспоминания будили дурные предчувствия, а хищный блеск глаз, ожидающий его Тентин, заставил покрыться холодным потом. Тентин, зажав между пальцами очень слишком чересчур много кунаев, мило проворковала. «Наруто, раз мои тренировки тебе скучны, давай займемся чем-то повеселее». Группа клонов под предводительством собрата, решительно тянущего за руку полубессознательную Хинату, стопотом неслась по коридорам башни. Они искали подходящее для тренировки помещение. Для их цели идеально подошел бы огромный зал, но доносящиеся оттуда вопли, свист сюрикенов, звон кунаев, свист множества сюрикенов, звон множества кунаев, еще более истошные вопли, Свист огромного множества кунаев и сюрикенов заставляли держаться подальше. В конце концов компания нашла средних размеров круглое помещение, отлично подходящее для поединков. Оранжевая волна заполнила зал и, схлынув, рассеялась по периметру. В центре остались один Наруто и нерешительно мнущаяся Хината. Узумаки, радостно оскалившись, сложил пальцы в печати конфронтации. Хината ошарашенно распахнула глаза. Значение жеста было однозначным, но она не могла ударить Наруто куна. Наруто ждал. Хината колебалась. Наруто продолжал ждать. Хината продолжала колебаться. Толпа Наруто возмущенно гудела. Хината-тян, пожалуйста, атакуй. Если ты не будешь тренироваться, то ты не станешь сильнее. Если ты не будешь нападать, то я не стану сильнее. Хината стояла в нерешительности. Я-я-ян не могу-то тебя ударить, эн Наруто-кун. Хината-тян, я же клон. Узумаки воскликнул с досадой. Ты не сделаешь мне больно. Если я развеюсь, то мое место займет другой. Эн нет, я-ян не могу. Хината была готова заплакать. Хината-тян, если ты надерешь ему задницу, я свожу тебя в Ичираку на свидание. Не выдержал один из наблюдающих клонов. Киба наверняка ошибся, и принцесса клана Хьюга не может быть влюблена в последнего в классе, но жажда действий требовала сделать хоть что-нибудь. Никто из наблюдателей так и не понял, что произошло. На полу в позе эмбриона лежала оранжевая фигура, над ней с активированным бейкуганом стояла Хината. Через секунду раздался вскрик ужаса, и на полу оказались уже две фигуры, оранжевая и бежево-лавандовая. Жизнь Наруто превратилась в череду узких пространств между заточенными кромками и колючими остриями. Опасные предметы, казалось, летели отовсюду, их количество было абсурдным, а появление непредсказуемым. Он использовал все известные ему трюки по уклонению и многие неизвестные, которые, как оказалось, доведенный до отчаяния разум придумывает на ходу. Для побега от мерцающих зловещими отсветами лезвий использовались стены, ограждения зала, статуи и даже потолок. При должной стимуляции, как оказалось, техника хождения по деревьям может быть использована очень творчески. Но хуже всего был веселый девичий голос, который в редких перерывах любезно интересовался. Ну а теперь вопрос, сколько было кунаев и сколько сюрикенов? На истошные вопли и громкие ругательства не хватало дыхания, поэтому, пробегая зигзагами по потолку, Наруто чертыхался про себя. Ответ опять был неверным. Узумаки совершенно точно знал три простые истины. Теперь адская панда ему совершенно точно не нравится, в следующий раз он будет уделять больше внимания учебе и, наконец, клоны, предатели. А затем Тентин заметила, как быстро исцеляются его порезы, и блеск ее глаз, неприятно напомнивший бешеную тетку экзаменатора, заставил Наруто громко сглотнуть. Удары в стиле мягкого кулака можно грубо разделить на две категории. Тяжелые, поражающие внутренние органы, и мягкие, почти неощутимые касания. Наполненные чакрой, они либо наносят тяжелые травмы, либо закрывают тенкицу, эффективно парализуя жертву. Запечатывание тенкицу, несмотря на очень болезненные ощущения, особого вреда организму не наносит. И, как оказалось, вторжение чужеродной чакры недостаточно разрушительно, чтобы развеять клона. Наруто был идеальным спарринг-партнером для Хинаты. Вернее, был бы, если бы она решилась атаковать. Наруто перепробовал все. Уговоры, угрозы, шантаж. Угроза не пойти на свидание была нешуточной. Но повторить первый бессознательный успех не получалось. В конце концов, Узумаки прибегнул к непривычному для него методу, логике. Хината-тян, мы же с тобой тренируемся, да-да, тренируемся, чтобы стать сильнее, конечно. То есть, если ты меня атакуешь всерьез, я смогу научиться лучше защищаться, наверное. А если ты сдерживаешь удары, то, значит, мне никак не стать сильнее, тебе никак не стать сильнее. И мне гораздо труднее стать Хокаге, а тебе, самой сильной ассистенткой в мире. Самой сильной главной ассистенткой в мире. Хината была в растерянности. Точка зрения Наруто была понятной и логичной, но ей не нравилось делать Наруто-куну больно. Узумаки не останавливался. Приглашающе махнув своим товарищем, он звонко воскликнул. «Хината-тян, покажи, как ты ко мне относишься. Покажи, насколько сильна твоя дружба. Покажи свои чувства». Перспектива признаться в любви Наруто-куну, но не произносить при этом смущающих слов, полностью захватила Хинату. Она быстро сложила печати и воскликнула: «Бейкуган!» И через минуту пол был усеян стонущими оранжевыми телами. Карин жадно читала свитки. Техники были предназначены для изучения детьми, поэтому, Помимо ручных печатей, указаний по использованию чакры и упражнений по тренировке дзюцу, немалая часть текста была посвящена примерам их использования, и скрытая мощь этих детских техник была невообразима. Поэтому когда Наруто пренебрежительно отозвался о ненужной фигне и пожаловался, что его не научили крутым дзюцу, резкий нрав Карин вырвался наружу. «Ты идиот, не могу понять, как кто-то может быть настолько невежественным, как можно не ценить такое?» содержательно ответил Наруто. Карин потихоньку успокоилась, отдышалась и начала выкладывать свои соображения. «Начнем с техники трансформации. Это идеальная техника маскировки, зависящая только от твоего воображения. Ты же сам говорил, что с ее помощью победил Хагаге». «Еще бы», — гордо ответил Узумаки, — «я изобрел свою первую технику. Смотри, сексидзюцу». Из медленно развеивающихся клубов дыма появилась самая прекрасная девушка, которую Карин когда-либо видела в жизни. Поразительным образом легкие облачка остались висеть в стратегически важных местах, добавляя загадочности и притягательности. Горячий румянец покрыл щеки Карин. Она нерешительно протянула руку и коснулась груди блондинки. Кожа на ощупь была гладкой и нежной. Карин сжала грудь и почувствовала в ладони тяжелую упругость. С трудом подняв глаза, она глянула на вжавшего голову в ожидании удара трансформированного Наруто. Карин не стала кричать «извращенец», не стала лупить его по голове и даже не возмутилась такой неподобающей техникой. В ее глазах было лишь восхищение и высокая оценка чужого мастерства. Наруто потихоньку расслабился. «Поразительно», — пробормотала Карин, — «на ощупь как настоящая, а как должно быть?» — приятным голосом спросила Секситян. «В свитке сказано, что при контакте с препятствиями техника должна спадать». «Погоди, а ты что, не знаешь? Ты свиток вообще читал?» «Эхе-хе-хе». Секситян смущенно почесала затылок. Карин с трудом оторвала ладонь от лица. Чему она вообще удивляется? Устойчивость трансформации к повреждениям напрямую зависит от количества вложенной в технику чакры. И чем больше различия между шиноби и создаваемым образом, тем больше чакры требуется. «Понятно?» «Понял. Вложив много чакры, ты превратишься в бревно». У Карин задергался глаз и зачесались кулаки. «Подумаешь, во время миссии в страну волн, Наруто не знал о нависшей опасности. Я превращался в фумасюрикен, и меня метал Саске». Глаза Карин сравнялись по размеру со стеклами очков. «Расскажи-ка об этой миссии подробнее». Саске Учиха тяжело отирал пот со лба. Он специально нашел отдаленный зал, чтобы потренироваться. Тренировка была лишь предлогом, чтобы сбросить раздражение и недовольство собой. Второй этап экзаменов оказался до неприличия легким, похожим на спокойную прогулку по лесу. Ни препятствий, ни испытаний, ни вызова. Лес кишел опасными животными, но для шиноби они не представляли особой угрозы. Казавшаяся сложной задача по добыче свитка была решена неугомонным товарищем по команде, и это злило. Особую ярость вызывали рассказы одноклассников о том, как Наруто добыл свитки, и для них восторженные выкрики о духе товарищества, дружбы и о воле огня. Последний в классе проявил себя лучше, чем он, член легендарного клана и обладатель великого дадзюцу. Невозможно. Единственным положительным моментом было отсутствие надоедливых воплей фанаток, и Наиманака отвлеклась на воркование с Наруто, а Сакура. Сакура где-то удачно потерялась, и, словно услышав его мысли, вселенная снова доказала свою жестокость. «Саскику-у-у-ун, так вот ты где? Ты тренируешься? Ты такой крутой, ой!» Не в силах сдержать стон, Саске яростно начал колотить тренировочный манекен. В лицо полетели щепки. Хината в сопровождении недовольно надувших губы клонов шла на встречу с оригиналом. Наруто, после своего триумфального похода по лесу смерти, считавший себя крутым бойцом, получил за шиворот отрезвляющее ведро холодной воды. Если Хината считает себя слабачкой, то какими же сильными должны быть сильные члены клана? Это был один из тех редких случаев, когда Узумаки трезво оценивал свои умения в тайдзюцу. Впрочем, минута слабости быстро прошла, и Наруто решил: просто Хината Тян, ну вот такая офигенная, как и ожидалось от главной ассистентки будущего Хокаге. Пошатнувшееся самолюбие тешила единственная светлая мысль. После длительного, показавшегося вечностью избиения, он, раздраженный чувством беспомощности, научился резким выбросом чакры раскрывать запечатанные тенкицу. Хоть это и было очень болезненно, но невероятно круто. Очень болезненно, очень круто. Хината же пребывала в эйфории. Ей удалось победить Наруто-куна. Много раз победить Наруто-куна. И Наруто-кун ею восхищался. Ноги кунаичи еле касались земли. Но как только компания вошла в огромный зал, прекрасное настроение напрочь испарилось. В зале, помимо Наруто, находилось еще три генина. Знакомая Кунайчи, парень в обтягивающем зеленом костюме и мрачная фигура с длинными волосами. Ее двоюродный брат Нейджи. Плохие предчувствия затопили Хинату. Наруто кипел. Наруто злился. Наруто негодовал. Засранец Хьюга не просто оскорбил его. К оскорблениям Узумаки был привычен с детства. Он назвал Хинату-тян слабачкой и неудачницей. Хинату-тян, с легкостью надравшую ему, Наруто Узумаки, задницу. Обиднее всего было то, что кинувшиеся в атаку возмущенные клоны были с поразительной легкостью уничтожены. И это не были легкие болезненные касания, это были тяжелые крушащие удары. А он, оригинал, измотанный тренировкой с адской пандой Тян, ничего не мог сделать. Уверенность Хинаты Тян, которую та приобрела после тренировки с клонами, бесследно испарилась. Когда команда Толстобровика покидала зал, засранец Хьюга окинул их с Хинатой надменным взглядом, панда Тян над ними губами проговорила «извини», а Толстобровик кричал что-то о несогласующемся с юностью поведением товарища по команде. Пауза затянулась и, с трудом поднявшись с пола и отряхивая окровавленную одежду, Наруто спросил глядящую на сложенные кончики пальцев Хинату. «Хината Тян, ты знаешь этого придурка, б братика Нейджи, он твой брат, да не может такого быть, ты красивая, умная и добрая, а он, мудак». Хината покраснела до корней, волосы цветом лица начала напоминать спелый помидор. Невероятным усилием воли, она не имеет права падать в обморок, даже если Наруто-кун говорит такие смущающие слова. Кунайчи удержала себя в сознании. Д двоюродный брат, Н Нейджи, Г гений клана Хахьюга. Он был новичком Г года в П прошлом в выпуске Академии. Новичок года, так он такой же, как и Саске. В новички что, выбирают только надменных придурков? У Н Нейджи Т тяжелая судьба, попыталась защитить брата Хината. Ей его отец погиб Д 9 лет Н назад из-за Т того, че-то я б была Т такой слабой. Наруто внимательно слушал историю Нейджи. Слушал про особенности клана Хьюга, про похищение маленькой Хинаты, про то, что в клане девушку считают слабой и бесполезной. Хината даже поделилась своими опасениями, что ей грозит печать птица в клетке и побочная ветвь, рассказала о своей мечте объединить клан. Узумаки слушал и мрачнел. Ему не нравилось, что в Конохе, его доме, месте, за которое отдал жизнь четвертый, существовало то, что заставило бы Гата изойти слюной от зависти. Когда он поднял голову, кулаки его были сжаты и в глазах пылала воля огня. Когда он заговорил, в каждом его слове звучала уверенность, полная убежденность и несокрушимая решимость. «Хината Тян, когда я стану Хокаге, твоему клану придется измениться, или я изменю его? Нет, мы изменим его, и ты будешь рядом со мной, как ассистентка, как друг и как боевой товарищ. Жители Конохи дороги мне, даже такие заносчивые придурки, как твой брат. А защитить дорогих людей – это мой путь ниндзя. Даже если придется сначала надрать им задницу. Эн Наруто-кун, но зачем ты тебе ты такой слабый и бесполезный спутник, как я? Кто тебе сказал такую ерунду?» – фыркнул Джинчурики. «Мудаки, ставящие родным людям рабское клеймо, или похожие на девчонку засранец, дующийся на тебя за то, что ты в 3 года не побила взрослого шиноби. Я дрался с тобой, ты размазала по полу меня, будущего Хокаге. Ей еще так г говорит мой отец». Не унималась Хината. «Я не знаю твоего отца, но готов спорить на свою шляпу Хокаге, что он такой же мудак, как и твой брат. Н, но я Н не могу п победить Н Нейджи, я Д даже не М могу п победить М младшую сестру. Если бы у меня была такая красивая сестра, как ты, я бы тоже не мог ее ударить, а надменная жопа старше, значит, он на год больше тренировался. Так что мы сейчас продолжим тренировку и покажем придурку, кто тут неудачник. Хината-тян, Хината-тян, Хината-тян». Наруто понял, что несмотря на то, что обмороки и заикания Хинаты, это мило, они начинают его раздражать. Карин слушала невероятную историю, поддерживая отпадающую челюсть рукой. Она знала, что Наруто склонен к преувеличениям, но тут было слишком много подробностей, слишком много деталей, слишком невероятно для простого вранья. И, судя по чакре, Наруто искренне верил в каждое сказанное слово. Поход на С-миссию, закончившийся сражением с ранговым шиноби, спасением целой страны и низложением одного из богатейших людей в мире. Особой неправдоподобности рассказу придавала вопиющая глупость оставленного в изголовье могилы одного из 7 легендарных мечей тумана. Не столько с точки зрения корысти, меч был бесценным, сколько бессмысленность этого пустого красивого жеста. Неясная судьба наследства Гата, судьба огромного количества кровожадного отребья, множество вопросов не давало покоя. Но из подробного, с бурной жестикуляцией, рассказа, выяснилось много интересного. Карин поправила очки и, перейдя на скучный учительский тон, начала вещать. Наруто сразу же начала клонить в сон, но он, сцепив зубы, соблюдал обещание выслушать. «Ты с таким презрением относишься к технике замены, но обрати внимание, твой сенсей с ее помощью обманул двух чунинов, избежал смерти и узнал нужную информацию, причем комбинировал технику с какой-то иллюзией, может, даже с простым клоном, чтобы обмануть врага, и все это без ручных печатей и мгновенно. Вот представь, как бы ты дрался с шиноби, которого ты бьешь и попадаешь в бревно». Наруто почесал затылок. Перспектива была удручающей. Нет, он, конечно, сумеет усеять все поле клонами, но способа драки с таким подлецом он не видел. Он неохотно кивнул, принимая информацию. О технике трансформации ты уже и сам в курсе. С ее помощью ты спас свою жизнь, жизнь товарища и сенсея, а также судьбу всей миссии. Генин, решивший судьбу сражения с оранговым Нукинином. Наруто кивнул гораздо охотней. Его техника трансформации не знала равных, поражая Хокаге и скрытых извращенцев. Что уж говорить о каком-то демоне скрытого тумана. Но осталась еще одна техника, та, бессмысленность которой для Наруто была очевидной, что он не замедлил озвучить. Зато клоны полностью бесполезны. Из-за этой тупой техники я трижды проваливал экзамены. Пока что я вижу только два применения. Тренировочное, шиноби, использующий клонов, учится тонким манипуляциям чакрой, требования контроля очень высоки, и многоуровневому мышлению. Каждым клоном ты управляешь сознательно, в отличие от теневых клонов. И боевое, атаки проходят через клона и клон не развеивается. Каждая атака врага, потраченная на клона, потрачена впустую. Улетевший прочь куной, сработавшая в холостую техника, выведшая из равновесия удар. Чакры техника почти не требует, с твоими резервами ты мог бы сделать миллион клонов, так что даже не будет видно горизонта. От перспективы сделать дзюцу скрытого тумана из клонов, Наруто просиял. Он помнил, какой раздражающей была эта техника и как трудно приходилось Кокоши-сенсею. Закончив со школьными техниками, Карин перешла к способу решения затруднения с памятью клонов. И Наруто был поражен тем, что этот способ был ему знаком, ведение журнала исследований. Подробного журнала по каждой решаемой задаче. И в этот момент Наруто окончательно убедился, что быть ученым – его судьба. И в знак глубокой благодарности Наруто решил помочь ассистентке с освоением знакомых ему техник. Наруто никогда не был наблюдательным человеком. Деталям и подробностям он никогда не уделял внимания. Намеки и сарказм всегда проходили мимо него. Но после удара фигуральной дубиной по голове, обрушенной на него кибой, даже самый тупой человек начнет улавливать некоторые тенденции. Наруто с помощью подсказки и последующего наблюдения окончательно установил. Он нравился Хинате. По-настоящему, без вариантов, нравился. Его даже терзала горечь сожаления, что дружба с Хинатой Тян не началась годы и годы назад. Причем он злился не на Хинату, не решившуюся на откровенный разговор, а на собственную невежественность, заставившую его легкомысленно отнести девушку в категорию странных и тем самым не получить еще одного дорогого ему человека, не сделать еще один шаг к настоящей силе и посту Хокаге. После рассказа Хинаты он понял, насколько же они похожи. Наруто не признавала деревня, Хинату не признавала семья. Наруто хотел стать Хокаге, чтобы его признали, Хината хотела стать главой клана, чтобы отменить угнетение младшей ветви. У Наруто был соперником Саске. Против Хинаты был такой же придурок. Единственное отличие состояло в том, что Хинате требовалась помощь, Наруто же и так был офигенным. Осталось разрешить проблему с обмороками и заиканием. Как подступиться к такой задаче, Наруто представлял смутно. Насчет обмороков он поинтересуется у Ирьонинов. Как добавить уверенности, вопрос не стоял, он ведь офигенный, и Хината Тян очень скоро осознает, что значит ее победа в спарринге. А вот насчет привычки смотреть в пол и складывать кончики пальцев нужно что-то делать. Внезапная идея возникла у него в голове, можно попросить помощи у Кибы. У него ведь замечательная сестра. За сегодня Карин устала удивляться. Мнение о Наруто сменилось на противоположное вот уже на 100-й раз за день. На этот раз было полностью разбито ее впечатление сильного, но туповатого человека. Карин никогда не знала никаких техник. Направлять и формировать чакру она умела только благодаря единственной технике, доставшейся от мамы. Она не обучалась даже ручным печатям, знала только печать барана, использующуюся для ее сенсорного дзюцу. Поэтому она не ожидала скорого прогресса в изучении подаренных техник. В который раз реальность проигнорировала ее ожидания. И, как во всех предыдущих случаях, это было связано с Наруто. Карин никак не могла ожидать, что Наруто окажется прирожденным учителем. Начал он с наиболее знакомой ему техники трансформации. Техника, несмотря на смехотворно низкий уровень, была очень сложна. Она требовала концентрации, воображения и очень-очень много практики. Наруто использовал только простые слова, его подсказки были удачными, а советы – меткими. И к вечеру Карин уверенно превращалась в копию блондина. Потом была техника замещения, в которой они тренировались вместе, потом Наруто подробно показал ей, как делать клонов. Вид искаженного и корчившегося Наруто ужасал, а затем, после указаний по хождению по деревьям, по причине отсутствия которых они использовали стену, Наруто поделился с ней самым сокровенным. И, несмотря на то, что Карин ощущала, что чакры ей не хватит и наполовину этого дзюцу, подаренные ей теневые клоны были величайшей драгоценностью, занявшей место в ее сердце. Вечером, когда клон развеялся, Карин уткнулась лицом в подушку и разрыдалась. Она не хотела домой в Кусу. Домом для нее стало место, где жил Наруто. Глава 11. Наруто Узумаки стоял, погруженный в полудрему. Последние дни прошли в ярком калейдоскопе. Тренировки с Хинатой Тян, упражнения и тренировки с Инатян, безуспешные попытки подсчета острых летающих предметов адской панды Тян. Клоны предателей считали, что подсказать ей, где находится оригинал, очень смешно. Построение планов и тренировки дзюцу с Карин Тян, безумные забеги с толстобровиком. К превеликой досаде, зеленый зверь Канахи не только потрясающе выглядел, но еще был молниеносно быстрым и неутомимым. А его поза крутого парня вгоняла Наруто в дикую тоску. Придумать такой же отличный фирменный жест, но при этом не получить обвинений в подражательстве, было очень сложно. Создание клонов без печати не получалось, но Наруто не отчаивался, он знал, что это возможно и вполне ему по силам. Он наконец-то научился хоть как-то ориентироваться в воспоминаниях предыдущего дня, дикая смесь ментальных техник Хинаты Ина, дополненная исчерканным по наставлениям Карин блокнотом, оказалась вполне действенной. Также неожиданно полезными, хоть в этом Джинчурики не признался бы даже под пытками, оказались уроки панды Тян. После того, как обессиленный и окровавленный Наруто заканчивал собирать метательное железо, предварительно назвав верное количество предметов, удерживать внимание на ее заданиях становилось намного легче. Может, дело было в его прилежании, может, в растраченной на беготню энергии, а может, в слишком острых кунаях, мелькающих между пальцами девушки. Из-за усилий, растраченных на тренировку безжестового клонирования, приходилось обходиться самым минимумом клонов, и, к великой досаде Наруто, поиски цитадели откладывались на неопределенный срок. Все оставшиеся клоны, не считая пары десятков необходимых в башне, отправлялись заниматься самым важным, бесконечным раменом. К сожалению, надежды на то, что пятидневное проживание в одном здании сблизит с Сакурой Тян, были несбыточными. Она либо игнорировала клона, идти самому не позволяло чувство самосохранения, клоны же не возражали, либо вымещала на нем свой крутой нрав. Засранец Саски почему-то смотрел на него осуждающе, хоть никакой вины Наруто за собой не замечал. С придурком Хьюгой он виделся несколько раз, обменивался злобными взглядами, но в споры не вступал. Пару раз он видел троицу иностранных шиноби, но он помнил, что красноволосый коротышка с тыквой за спиной и плагиатор, подло укравшие его потрясающую идею для удостоверения шиноби, были злыми, да и блондинка с четырьмя хвостиками ухмылялась недобро, так что он держался от них подальше. Из полусонных воспоминаний его вывел острый локоть и натян у него под ребрами. Дедуля закончил свою нудную речь, из которой Наруто уловил главное, что заключительный этап начнется через месяц, приедет много важных шишек и все будут драться со всеми. А значит, предстоит усиленная тренировка, и Кокоши Сенсею на этот раз придется приложить усилия. После того, как Хокаге уступил место Проктору, началась жеребьевка. Когда все вытянули свои номера и Проктор огласил будущие матчи, Наруто охватило беспокойство. Нет, он не волновался за свой бой с накрашенной рожей. Толстобровик ни за что не обидит Сакуру Тян, да и в Хинате Тян он тоже был полностью уверен. Столкновение двух надменных задниц обещало быть очень смешным. Нет, больше всего беспокоил бой инотян против красноволосого психа с тыквой, он отлично помнил, как быстро и брутально были сокрушены его клоны. Журнал будущего Хокаге Конохи Узумаки Наруто. Благодаря Каринтян, которая заглядывает мне через плечо, ищет ошибки и заставляет исправлять. Я буду пробовать уследить за всеми своими делами с помощью этого списка. Список текущих задач. 1. Рамен в Ичираку. Да, это важно. Каринтян, я уже неделю не ел рамена. Вот сходим в Ичираку, все поймешь сама. У Каринтян, похоже, лихорадка, она покраснела как Хинатэ-тян. 2. Сходить к дедуле и поговорить о переезде Каринтян в Коноху. Дедуля крутой, он поможет, сама увидишь. 3. Закончить наконец-то великое дзюцу. Отсутствие результата расстраивает. 4. Найти подходящую цитадель. Спросить дедулю, можно ли как-то получить эту башню себе, она клевая и большая. 5. Разобраться со свитками земли и неба. И тогда пусть Какаши-сенсей попробует хоть раз опоздать. 6. Изучить обычных клонов. Каринтян, они же бестолковые. Ладно, ладно, я понял. 7. Научиться делать теневых клонов без печатей. С ними стану Хокаге в два счета. 8. Научиться делать технику замены как Какаши-сенсей, незаметно. 9. Где-то добыть денег. Подлые клоны распотрошили Гамы-тян и пустили на рамен. Отдуваться-то не им. 10. Как только появятся деньги, сходить с инотян к портному и заказать одежду. Я буду самым крутым Хокаге-ученым. Или ученым Хокаге. Инотян хорошо разбирается в моде, а ты пока не знаешь Коноху. Я тоже белобрысый, а она хорошая, и вовсе не дрянь. 11. Придумать, как назвать свой будущий пост. Может ученый Хокаге доктор Узумаки, доктор Хокаге Узумаки, великий ученый супер доктор Узумаки. Столько прекрасных вариантов. 12. Расследовать гендзюцу толстобровика и его сенсея. Отправлять побольше клонов и ни за что не ходить самому. Панда-тян свирепая. 13. Придумать героическую позу еще круче, чем у толстобровика. Да, Каринтян, это очень важно. 14. Приручить тору, тигров и придумать, как повидаться с самым крутым зверем. Каринтян, это пока что секрет. Потом расскажу, а лучше покажу. Расспросить Кибу и его сестру о дрессировке. 15. Отучить Хинату-тян от заикания. 16. Расспросить красотку сенсея о гендзюцу. 17. Было что-то еще, но я сейчас не помню, потом допишу. Уф, Каринтян, ты была права. Эта штука действительно полезна. Половину списка я бы забыл, а про вторую даже не подумал бы. Наруто в компании друзей и ассистенток стоял возле ворот полигона 44. Саски куда-то убежал, Сакура-тян отправилась за ним вдогонку, толстобровик умчался тренироваться, а засранницы свирепая панда-тян ушли с толстобровик-сенсеем. Каринтян нерешительно мялась рядом. В ее руках была пара непонятно откуда взявшихся толстых тетрадей. Наруто пытался уговорить всех немедленно отправиться в Ичираку, но в этом его поддерживали только Чоуджи. Поесть он любил, и Хинатэ-тян. Ина хотела как можно скорее добраться до горячих источников, расслабиться после сложного испытания. В чем были сложности, Наруто не понимал. Киба собирался срочно похвастаться маме и сестре о круто пройденном втором этапе. Шина был все так же загадочен и молчалив. Ну а желания Шикамару были известны всем. Появление большой группы клонов очень удивило Наруто. Сегодня он свою коронную технику не применял. Клоны выстроились полукругом и с чрезвычайно самодовольными мордами смотрели на Наруто, как будто что-то предвкушая. Наконец, нарушая затянувшуюся паузу, один из клонов вышел вперед и звонко воскликнул. Женой Хокаге была Узумаки. Выражение лица босса было бесценно. И, глядя на его выпученные глаза и отпавшую челюсть, клоны, хохоча, повалились на землю. Этот момент стоил любых неудобств. Все так же хохоча и катаясь по земле, клоны исчезли в клубах дыма. В голове Ина как будто сложился невероятно сложный пазл. Сразу стали понятны многие представлявшие ранее загадку вещи. В ее воображении рядом с фигурой в оранжевом, украшенном языками пламени плаще, внезапно появилась ее точная копия. Те же золотые волосы, пронзительные голубые глаза и непокорная шевелюра. Черты красивых лиц сильно различались, но в остальном сходство было несомненно. Разными были цвета похожих на лабораторные халаты плащей с языками пламени, оранжевый и черный, белый и оранжевый. Фигура постарше была прямиком из учебника истории, лицо, смотревшее с портрета каждый раз, когда ее команде выдавали миссии. Каменное изваяние, наблюдающие за Конохой с известной всем скалы. Минато Намикозе, четвертой Хокаге деревни, скрытой в листве. Ина не смогла сдержать возглас. «Так значит, ты сын?» Наруто вопросительно глянул на Ина. Повисла неловкая пауза. Тишину нарушил голос Шикамару. «И ты только сейчас заметила, Шина?» «Соглашаясь», кивнул. Киба и Чоуджи недоуменно переглянулись. Карин не понимала, в чем дело. Клановая принадлежность жены Хаширамы Синджу была общеизвестным фактом. Хината же, тоже сопоставившая факты и пришедшая к тем же выводам, что и Ина, была вовремя подхвачена Наруто. Нет, с ее обмороками точно нужно что-то делать. Как ни откладывай неприятные решения, но рано или поздно неизбежному суждено случиться. Карин знала, что ее время пришло. Проведенное вместе с Наруто время было ее бесценным сокровищем, пятью днями счастья в ее короткой жизни. Сначала она испытывала к этому громкому и непоседливому Генину лишь искреннюю благодарность. Затем, по мере знакомства, крепло чувство глубокой привязанности, вытесненное впоследствии светлой и чистой любовью. Она почти не спала последние две ночи, записывая в выпрошенных у Шиноби Конохи тетрадях все свои соображения и плоды тяжелых раздумий, все, что поможет Наруто достичь его грандиозных целей. Ведь, несмотря на острый ум, открытие, до сих пор ввергающее Карин в состояние изумления, и нестандартное мышление, с планированием у Наруто было все так же неважно. Карин расписала планы тренировок, общие соображения и пути развития, исходя из количества теневых клонов и бездонных запасов чакры, вехи на дороге к посту Хокаге и многообразие путей развития как ученого. Карин приготовила прощальный подарок, чтобы хоть немного отблагодарить за щедрость, искренность и доброту. Она с теплом подумала о Хинате, чья влюбленность была очевидна всем, кроме самого Наруто, рядом с любимым останется близкий человек, и с презрением о Сакуре, в своей одержимости надменным Учихой, не замечающий настоящие сокровища, находящиеся рядом. Насколько нужно быть слепой, чтобы не видеть эту преданность, силу и безграничный потенциал? Глядя на разыгрывавшееся перед глазами представление, Карин поняла, что просто тянет время. Она глубоко вдохнула, выдохнула и решилась. «Наруто-кун, больше всего в жизни я хочу остаться с тобой в Конохе. Но время мое пришло и мне нужно идти на встречу с командой. Так как ни одна команда из Кусы не прошла второй этап, я даже не останусь на этот месяц. Спасибо за все, что ты сделал для меня. Спасибо за твою доброту и щедрость. Спасибо, что ты спас мне жизнь. Я знаю, что никогда не смогу отплатить тебе за все, что ты сделал для меня, поэтому прими в подарок эти». Она так и не смогла договорить. Наруто схватил ее за руку и с возгласом: «Пошли к дедуле». Потянул за собой. В голове его крутилась одна единственная мысль: «Если Узумаки красноволосые, почему же я блондин?» Карин едва поспевала за Наруто, настойчиво тянущим ее за руку. В ее голове была куча вопросов и сомнений. Имеет ли таинственный дедуля хоть какое-нибудь влияние, тешит ли она себя пустыми надеждами, или действительно Наруто знаком с кем-то из пожилых имеющих вес шиноби, или, с ужасом подумала, она, знакомый Наруто, кто-то из бюрократического аппарата, а, значит, в кадровых вопросах шиноби никакого влияния не имеет. По мере приближения к башне Хокаге ее надежда крепла. Дедуля мог быть кем-то из важных персон. Карин, тяжело дыша, прокричала, жмурясь от встречных потоков воздуха. «Наруто, а твой дедуля шиноби?» «Конечно». Карин облегченно вздохнула. «А он чунин или джонин?» Наруто оторвался от своих мыслей. «Не знаю, но он очень крутой». Надежда Карин рухнула, разбившись на тысячу сверкающих осколков. Отличить старшие ранги шиноби от обычного генина можно было элементарно, по форменному жилету. Карин сделала последнюю попытку. «А он носит жилет?» «Не, для чего ему?» Надежда была собрана и похоронена. «Если я блондин, то почему я Узумаки?» Занимала голову Наруто новая мысль. К тому времени, как они ворвались в башню и Наруто мимоходом спросил сидящую со стопкой бумаг секретаршу: «Дедуля у себя?» Карин была готова расплакаться. Та небрежность, с которой он распахнул дверь в чей-то кабинет, не предвещала ничего хорошего. Третий Хокаге Конохагакури сидел за своим хрустальным шаром. От длительного использования дзюцу тяжело ломило виски и ныли напряженные мышцы спины. Появление Орочимару сулило немало проблем. Было непонятно, чего ожидать от бывшего ученика и что ему нужно в деревне. После пятидневной паузы, пока генины ждали жеребьевки в башне, были отозваны Анбу, прочесывавшие деревню частым гребнем, а режим тревоги был сменен на повышенную готовность. «Я слишком стар для этого дерьма», — думал Хирузин. «Минато, почему ты ушел? Почему не дал мне завершить ту технику? Я бы сейчас был в чистом мире с бивака, а нынешние проблемы лучше решать молодым». И как будто в ответ на его мысли дверь в кабинет распахнулась с оглушительным грохотом. Сарутоби подумал, что напряжение последних дней играет с его воображением дурную шутку. В дверях стояла пара с очень легко узнаваемым цветом волос, золотистой непокорной шевелюрой четвертого хокаге и алыми волосами того характерного оттенка, который он в последний раз видел на похоронах трех самых дорогих для него людей. Из ступора его вывел громкий знакомый голос. «Дедуля, я Узумаки, почему я не красноволосый, как Каринтян? И да, Каринтян хочет поселиться со мной в Канахе». Хокаге усмехнулся. Наруто действительно был самым непредсказуемым ниндзя Канахи. Он не только выяснил свое происхождение, но и невероятным образом нашел родню, члена уничтоженного клана. Мощную чакру Узумаки в девушке с протектором Кусагакуре, чьи глаза от изумления, кажется, вот-вот вылезут из орбит, трудно с чем-либо перепутать. Она была полна жизни и энергии, как чакра госпожи Митой Кушинытян. «Когда я думаю, что повидал на своем веку все, ты всегда преподносишь сюрприз. Поздравляю, Наруто, ты опять сделал невозможное, нашел выжившего члена твоей семьи». У неожидавшего подобных новостей Наруто глаза сравнялись по размеру с глазами Алаволосой Кунайчи. Карин пребывала в полном ступоре. Она уже убедила себя, что родственник Наруто, кто-то, даже теоретически не способный помочь, что возможности дедули, плод бурного воображения ненастоящего Узумаки, искренней веры и не менее искреннего заблуждения. Когда Наруто по-простому задал вопрос кабинетной работнице, это убеждение окрепло. Увидев, что Наруто резко, чуть ли не с ноги открывает дверь кабинета, она готова была увидеть что угодно, только не квадратную шляпу Хокаге. Действительно, дедуля не был чунином, не был он и джонином. Он был правителем скрытой деревни. Единственный вопрос по кругу крутился в ее голове. «Кто ты, Наруто Узумаки?» Из бесконечного цикла ее вывел палец, невежливо стучащий по прикрытому протектором лбу. «Ринтян, Каринтян, ау, Каринтян». Карин рывком вернулась в реальность. «Как зовут твоего сенсея?» — спросил Хирузин Сарутоби, легендарный ниндзя, бог Шиноби, профессор, третий Хокаге деревни, скрытой в листве, одной из великих скрытых деревень, Зэзэ Засуи. «Анбу, немедленно доставить Засуи из скрытой травы». Из теней возникли две фигуры в белых кошачьих масках. Коротко кивнув, они быстро покинули кабинет. Не выдержав напряжения, облегчения и вновь вспыхнувшей надежды, Карин разрыдалась на плече своего нового родственника. Она не знала, сколько прошло времени, но мягкое похлопывание руки по плечу вернуло ее в реальность. В кабинете стоял Засуи Синси. Его черные рыбьи глаза смотрели на нее с отвращением. Он попытался сказать что-то оскорбительное, но его прервал Хокаге. Карин из травы уходит в отставку и, как член Узумаки Ичизаку, получает гражданство Канахи. Будет ли она присоединяться к силам Шиноби Канахагакури, решать ей и главе ее клана. Соответствующие свитки с ее заявлением об отставке и решением о смене гражданства вы получите в секретариате. Свободны. Засуи одарил ее ненавидящим взглядом и попытался возразить. Вы не можете этого сделать. Вам не позволит. Тяжелая, давящая жажда убийства залила кабинет. Добрый дедушка с трубкой внезапно перестал казаться дедушкой и быть добрым. Перед ней из глубокого кресла вставало разгневанное божество. Не выдержав напора концентрированной сакки, Засуи упал на одно колено. «Могу ли я, позволено ли мне? Спроси себя, джонин, могу ли я не принять потомка нашего древнего союзника, клана, связанного с нашей деревней узами нерушимой преданности, не принять осколок скрытой деревни, чье падение вечно будет темнейшей страницей нашей истории, пятном несмываемого позора? Или ты думаешь, что великие деревни развяжут войну из-за того, что один много возомнивший о себе шиноби решил возразить исконному праву защиты союзника? Вон, Анбу». Фигуры в масках появились рядом с ошеломленным Засуи, рывком подняли его на ноги и исчезли в вихре листвы. За столом снова сидел добрый улыбчивый дедушка. Участливым тоном он обратился к ней. «Карин, расскажи, пожалуйста, о себе». Карин начала свой печальный рассказ, и по ее щекам ручьем стекали слезы. Хирузин смотрел на дверь вслед ушедшим Узумаки, тяжело потирая виски. Ощущения, которые он испытывал, были сложной смесью отвращения к себе и гордости за хорошо сделанную работу. Когда Наруто появился с членом своего клана, Хирузин предположил, как оказалось, ошибочно, и меня провел Генин, со смешком подумал он, что Наруто выяснил о своих родителях, в конце концов, сопоставить общедоступную информацию и прийти к нужным выводам несложно. Сарутоби до сих пор изумлялся, как об этом не знает каждый шиноби Конохи, знающий, что нужно искать сокрытое в сокрытом, как любил повторять Минато. Хирузин не сомневался, что происхождение Наруто не является секретом для руководства других скрытых деревень, не в том случае, когда о демоне знает каждый взрослый человек в Конохе. Хирузин знал, насколько Наруто жаждал семьи, знал, насколько велика его преданность дорогим ему людям и что защита их являлась его ниндзя, путем ниндзя. И если бы единственного родственника Наруто не оставили в деревне, последствия могли быть непредсказуемыми. Хирузин не собирался выяснять, что крепче, преданность Наруто деревне и мечте стать Хокаге или верность своим идеалам. Хороший командир никогда не поставит подчиненного перед подобным выбором. Поэтому, внутренне морщись, он и устроил представление для двух Узумаки, предельно жестко разговаривая с Джонином травы. То, что это позволило сбросить напряжение, вызванное появлением Орочимару, было приятным дополнением. Что ж, отношения с Кусагакури могут сильно ухудшиться. Деревня, искушенная в дипломатии, может доставить немало неприятных моментов, но в целом негативные последствия его решения оказались удивительно незначительны. Для самой Карин опасности практически не возникло, особенно в сравнении с тем, что ожидало ее в родной деревне. Ее не поместят в книгу Бинго, безвестному Генину туда попасть нереально. Любая открытая претензия будет смехотворной, Коноха в своем праве. Покушений тоже опасаться не стоило. Максимальные последствия для Карин – злые взгляды шиноби бывшей родины. Теперь у Наруто появилась семья, появилась ответственность. И если он повзрослеет, станет более зрелым, то, может, и настанет время рассказать ему о родителях. Причиной, по которой это до сих пор не произошло, являлись немногочисленные враги Минато. Хотя именно эту причину Хирузин и собирался озвучить Наруто, причиной были хвастовство и несдержанность самого Узумаки. В конце концов, опасные враги, неизбежные спутники любого более-менее могущественного шиноби, враги были у него самого, и сделать больно через Конохамару было несложно, были у клана Учиха. И причиной того, что дети были до сих пор живы, являлся обычный прагматизм шиноби. Нет смысла разменивать жизнь как минимум Джонина на возможность сорвать злость на невинном ребенке, неважно, какой у него потенциал. Уж если рисковать политическими последствиями, то выгоднее его похитить и либо использовать как источник ценных генов и чакры, как это происходило с Кушиной и Хинатой, либо вырастить в сильного и преданного соратника, пока детская психика пластична и воспитать из ребенка можно кого угодно. Вспоминая счастливые лица Наруто и Карин, Хирузин довольно улыбнулся. Как же прекрасно, когда твой долг совпадает с твоими желаниями, когда то, что ты делать обязан, не противоречит тому, что ты считаешь правильным. Хокаге набил свою верную трубку, зажег табак привычным огненным дзюцу и расслабленно откинулся на кресло. Глава 12. Наруто Узумаки, был счастлив. Тем самым ярким солнечным счастьем, которое переполняет душу и хочет выплеснуться наружу с каждым словом, с каждым жестом и каждой улыбкой. Он смотрел на Карин, на сестричку Карин, его глаза блестели, а широкая улыбка грозила необратимо разорвать лицо напополам. Карин слабо улыбалась в ответ, ее разум не мог до конца осознать, что у нее появился клан, появилась семья, появился брат. Нет, не брат, мысленно поправила она себя, а дальний-дальний родственник, достаточно дальний, достаточно-предостаточно. При этих мыслях Карин покраснела, а когда она вспомнила, что первое время ей придется пожить в квартире у небрата, цвет ее лица почти сравнялся с цветом волос. Наруто обдумывал свои дальнейшие действия. Предстоящий месяц обещал быть напряженным, слишком много задач, слишком много забот. Еще его ждала интенсивная тренировка с Какаши-сенсеем, хоть он и обязательно победит накрашенного придурка в кошачьей пижаме, но ведь будут и последующие бои, где ему может выпасть сражение как с Саске, так и с придурочным братом Хинаты Тян. Но со всеми заботами, он растянул лицо в улыбке, справится клоны. В такие минуты Наруто испытывал даже некое подобие благодарности к предателю Мизуки, теперь он не представлял свою жизнь без этой замечательной техники. Требовалось также обдумать информацию, полученную от последней группы клонов. Он до сих пор злился на сыгранную с ним шутку. Хоть и, Наруто вынужден был признать, Выражение его лица было невероятно смешным. Журнал будущего Хокагека Нахинарута Узумаки, записано исследовательской группой Узумаки Узумаки, состоящей из Наруто Узумаки, Наруто Узумаки и еще 21 раз Наруто Узумаки, показали бумагу дядьке, не хотевшему пускать в архив. Ну, у него и смешная была рожа. В библиотеке дядька даже не пытался нас остановить, он уже знал, что к чему. Документ дедули, лучший. Узумаки круты. Хе-хе-хе-хе. Узумаки, самый крутой клан в мире. Жену первого Хокаге звали Мита Узумаки, она надрала задницу даже Биджу. Ей немного помогал первый Хокаге, но любому ясно, что без Узумаки тут было никак. Узумаки были настолько круты в Фуиндзюцу, что их боялся весь мир. У них была своя деревня, скрытая в водовороте, и остальные деревни настолько струсили, что напали на Узуши и Агакури все вместе. И хоть мои предки пали, но они круто надрали всем задницы. То есть для того, чтобы уничтожить мой клан, нужен был не один предатель, как у Саске, а огромная толпа сильнейших шиноби. Вы Куси, придурок. Хоть Конохуэ основали Синджу и Учиха, но присматривал за этим дедуля Узукаге. Если бы у нас уже не было самой крутой деревни, то у Конохи были бы 3 клана основателя. Ну или 2, нафига нам тупые Учиха. Фуиндзюцу Узумаки крутейшие в мире. Нужно срочно выучить техники запечатывания, и с их помощью, еще не знаю как, можно будет навалять любому. Почти такими же крутыми были Синджу, но тут и понятно, они родственники Узумаки. Макутан, стихия дерева первого Хокаге, была одной из крутейших, круче только Фуиндзюцу Узумаки. Но дерево тоже было крутым, он им мог удержать Биджу. Стихия дерева звучит не так круто, как огонь или молния, но на самом деле она наикрутейшая. Раз Синджу были родственным кланом, значит я могу освоить и стихию дерева. Не зря мне нравится ухаживать за растениями, к тому же, у меня есть Укки-кун. Освою Фуиндзюцу и Макутан в 2 счета. Жаль, что Синджу тоже вымерли во время Второй и Третьей мировых войн, так бы у меня была родня. Сейчас осталась последняя Синджу, внучка первого Хокаге и, ну кто бы сомневался, Мита Узумаки. То есть это Цунаде, не только Синджу, но и Узумаки. У меня есть бабуля, но она где-то не в деревне и ее нужно найти. К тому времени, как ты это читаешь, мы, скорее всего, уже развеемся, так что ты все и так знаешь. Но если нет, то угадай, крутая ли у нас бабуля? Наша бабуля, долбанный великий Саннин. Саннины были такими сильными, что навешивали люлей всем. Ее товарищ по команде был сенсей Му 4-го Хокаге. А бабуля, самая крутая. Она величайший медик в мире, может вылечить любую болезнь. Так что нужно узнать у дедули, может, Каринтян тоже Узумаки, у нее исцеляющая чакра. А еще бабуля настолько сильная, что ударом кулака крушит горы. Прямо как Сакуратян с моей челюстью. Осталось выяснить одно. Если я Узумаки, почему я блондин? Бабуля Цунади тоже Узумаки и она тоже блондинка. На фотографиях она выглядит очень красивой, почти такой же клевой, как мое Сексидзюцу. И у нее даже больше, чем у Сексидзюцу, неважно. Может, я не только Узумаки, но и Синджу. Тогда у меня точно должен быть Макутан. Последней Узумаки, что погибла при нападении Кьюби, была Кушина Узумаки. Крута? Нет, она не была крута. Она была офигенно крута. Она была джонином и выписывала люлей врагам направо и налево так, что ее прозвали кроваво-красные хабанера. Она очень красивая, и у нее волосы как у Каринтян. Может, это моя мама? Может, Каринтян Узумаки? Еще у Узумаки где-то на окраине есть храм масок. Нужно посмотреть, может получиться отличная цитадель. Оранжевая волна неслась по Конохе. Блондины в спортивных костюмах в совершенно невообразимом количестве прыгали по крышам, бежали по стенам, заполонили улицы и переулки. Они привычно спешили на тренировочное поле 7, их ждал большой рамен. Обрадованный обретением семьи Наруто решил отложить создание клонов в стиле Каге, поэтому не тратил чакру на безрезультатные попытки и создал дзюцу привычным способом. Результат его ошеломил. Клонов было немного, их было невероятное количество. Он даже приблизительно не мог, да и не пытался их сосчитать. Похоже, исступленная тренировка в течение этих дней все-таки принесла результат. Так как он узнал, что он не просто Наруто Узумаки, а Наруто Узумаки, в качестве празднования учебу было решено отложить на будние дни, а праздник отметить любимым делом. Любимое дело было незаконченным, но что-то говорило Наруто, что все сегодня выйдет, такого удовлетворения, спокойствия и уверенности в собственных силах он не помнил с тех пор, как получил свой протектор от Ируки Сенсея, и теневой рамен сегодня обязательно сдастся. Увидев скрывающуюся от каких-то несчастных генинов Тору, один из Наруто радостно взбежал вверх по дереву и присел рядом на ветку. Человек и кошка внимательно наблюдали за незабываемым зрелищем, несущимся по улицам Конохи бурным оранжевым вихрящимся потоком Узумаки. Когда волна схлынула, Наруто осторожно поднял на руки доверчиво прижавшуюся к нему Тору и поспешил на ставший таким родным полигон. Наруто расстилал на полу спальный мешок. В его маленькой, но уютной квартире была лишь одна кровать. На ней, конечно же, будет спать Каринтян. Наруто было стыдно за беспорядок. В своем безграничном счастье он забыл, какой свинарник устроил из своего дома. Забыл, что клоны не заботились о чистоте и даже не убрали мусор. К раскиданной одежде, сохнущему на веревке белью и свиткам, небрежно сваленным в углу кухни, добавилось огромное количество упаковок из-под заварного рамена. Так что, пока оригинал стыдливо прятал глаза, готовя спальное место, два отводящих взгляд от сестры клона торопливо паковали мешки для мусора. Карин была в ужасе, но совсем не от царящего кругом беспорядка. Квартирка и весь дом ей очень понравились, особенно ее удивило полное растение терраса на крыше, то, чего от Наруто она не ожидала. Нет, ее пугал способ питания брата. Несмотря на то, что рамен – прекрасное и сложное блюдо, сочетающее бульон, лапшу, зелень, мясо или рыбу, заварной рамен ничего общего со здоровьем не имеет. Карин ела несколько раз хороший рамен, и хоть фанатом блюда она не стала, но еда ей очень нравилась. Судя по всему, диета Наруто была до боли однообразной. Что ж, как сестра, как не сестра, как ассистентка, она просто обязана позаботиться о питании родного человека. Карин глянула прищуренным взглядом поверх очков. «Наруто-кун, давай мы обсудим способ питания будущего Хокаге». Один из клонов с радостью отвлекся от неприятной работы. «А что не так с питанием? Рамен – лучшая еда в мире». «Это рамен», – Карин подхватила пустую упаковку. «Это ты называешь раменом? Как ты смеешь называть эту дрянь столь великолепным именем? Неужели вы Чираку, о котором ты так много рассказывал, подают такую же мерзость? Нет, Вычираку лучший рамен в мире. Ну так питайся, Вычираку. Или готовь нормальный рамен сам». Наруто смущенно почесал затылок. «Но у меня нет столько денег. Старик Тиучи и сестричка Айми делают мне большие скидки, но все равно питаться там постоянно будет слишком дорого. Готовь сам. Готовить всегда вкуснее и дешевле. Ты говорил, что ненавидишь ждать 3 минуты, пока рамен заваривается, но неужели результат не стоит того? Рамен стоит чего угодно», — согласился Наруто. Карин оглядела скудную обстановку кухни, небольшой холодильник, в котором стояло давно просроченное молоко и пара пустых упаковок из-под рамена, раковину в углу, одинокий стол в центре комнаты и электрический чайник на этом столе. Уперев руки в бока, она заявила: «Мы оборудуем нормальную кухню. Тебе нужна плита, нужны кухонные шкафчики, разделочные доски, ножи и прочая кухонная утварь. Но я не умею готовить, да и мне некогда. Готовить я тебя научу, как меня научила мама». При воспоминаниях о детстве лицо девушки помрачнело. «Да и неужели есть что-то настолько важнее вкусного рамена, что ты не сможешь оставить клона?» Наруто неуверенно кивнул. У него остался последний аргумент: «Но у меня нет денег, а кухонные штуки стоят дорого». Карин победно усмехнулась. «Так зарабатывай больше». В этот момент ее вновь переполняло счастье. Она разговаривала с Наруто, как настоящая жена. Набитый под завязку 7-й полигон был вновь укрыт клубами дыма. Огромное количество Наруто неустанно трудилось над копированием злосчастного документа. Попробовать любой другой предмет им пока что не приходило в голову. Для чего, если эта штука доказала свою полезность? Одному из клонов в голову пришла важная идея, и он убрался во свояси. После приключений в лесу смерти документ был помят и слегка надорван, а на то, что дедуля во второй раз будет застигнут врасплох, надежды было мало. Нужно закрепить важную бумагу в держатель, свернуть в свиток и показывать только копии, тогда не останется шансов на порчу или изнашивание столь ценной вещи. И принести боссу столь нужный предмет следовало как можно скорее. Уютно устроившаяся на коленях специально выделенного клона Тора с интересом смотрела за развернувшимся действием. Клону не терпелось присоединиться к товарищам, но все попытки оставить Тору были остановлены недовольным взглядом и показательно выпущенными когтями. Наконец, раздался громкий радостный крик, и по толпе покатился все нарастающий возбужденный гул. Кругами бегал клон и держал в руке два документа. Два документа. Счастливчика мгновенно окружила толпа. Хоть Наруто об этом не подозревал, у него всегда был преподавательский талант. Тот самый талант, позволяющий учителю захватить и не отпускать внимание ученика. Талант делать самые сложные объяснения простыми и доходчивыми. Об этом таланте знал только Конохамару, на примере Сексидзюцу за несколько часов изучивший технику трансформации. Он считал, что босс учит неизмеримо лучше занудного Эбису Сенсея. Поэтому удачливый клон начал рассказывать о том, как добился успеха. Те очень быстро ухватили суть и начали обучать соседних товарищей. В конце концов на поле воцарилась вакханалия, всюду были разбросаны клонированные бумаги, кунай, сюрикены, сандалии, протекторы, а также детали одежды. Завершали безумную картину несколько сестер-близнецов ошарашенной Торы. При взгляде на кошку у клона в глазах появился знакомый блеск, признак, который Рукаумина в свое время научился распознавать безошибочно. Сожалея, что на дворе уже глубокая ночь и рамен не достать, и Чираку уже закрыто, а для магазина нет денег, клоны переглянулись и исчезли в клубах дыма, оставив на полигоне груды метательного железа, бумаги, одежды и пятерку удивленных кошек. Впрочем, кошки против увеличения своего количества не возражали. Единственный оставшийся на поляне клон, быстрее всех сообразивший поднять руку, радостно побежал домой, записывать достижения в лабораторный журнал. В конце концов, он был серьезным ученым и знал свои обязанности. А то, что удастся ошарашить босса, было приятным дополнением. Наруто Узумаки всегда тяжело просыпался. Его не мог разбудить ни жуткий дребезжащий будильник, ни пинки товарищей по команде, ни даже крики большой головы и руки сенсея на уроках. Но сегодня он встречал новый день в предвкушении. У него есть клан и семья, он может делать рамен. Сегодня Какаши сенсей начнет тренировку, чтобы он надрал всем задницы во время экзаменов. Еще у него было множество дел. Поэтому он тихо, чтобы не разбудить каринтян, выбрался из дому, создал клона и помчался в Ичираку.